Через 4 часа Д-3 стала отставать. Падала плотность батарей. Пришлось всплывать и идти в режиме винт-зарядка. Ночь, штормит, волна попутная, а у Жукова довольно напряженно с метацентрической высотой. После всех переделок. Даже увеличение на 4 тонны твердого балласта позволило увеличить метацентрическую высоту только на 3 сантиметра. Лодка получилась валкой, и попутный шторм вызывал сильный крен. Через час Браман доложил, что заклинило плонжерные пары на 7 и 9 цилиндрах правого двигателя. Попросил уйти под воду. Передав командование Колышкину, Жуков нырнул на 40 метров. Здесь не качает. Механикусы меняют насосы и форсунку на правом движке. Дед высвистал Сергеева в центральный и раскатал его за воду в расходнике. Тот виновато разводил руками, дескать, мотористы укачались. Получив выговор с предупреждением, понурый Сергеев отправился в 5-й отсек исправлять содеянное. «Владимир Юрьевич, все правильно. Но что нам делать с недостаточной устойчивостью? Это у нас еще мины на борту. По мне, лучше бы их не было. И еще 3 ванны болтаются. Есть у меня предложение переместить часть твердого балласта в 5, 2 и 4 отсеках. Но мое мнение, что надо снять по 2 зенитных орудия с каждой установки, командир, причем только на зимний период. Не забывай, что еще и обмерзать начнем. А люфты ночью не летают, так что столько стволов нам и не нужно. Насколько сумеем в этом случае поднять высоту? Еще 5 сантиметров гарантирую. И ванны разрезать и удалить, особенно в 3-м. Во 2-м и 4-м их под провизионку используют, не мешают, да и стоят ниже. А эту использовать стесняются, да и мы ее с тобой не используем. Еще дополнительно твердый можно заложить в арт-погреба, там место есть, в подзор минно-балластный. Не выбросить шлюпку, только место занимает. Тут у союзников видел надувную лодку, вот бы пару таких достать. Ну хорошо, Владимир Юрьевич, объявляйте аврал, переносите балласт ниже. Сколько еще твердого заказать? 4 тонны, командир. Тут подошел начальник радиостанции и попросил всплыть через 2 часа для сеанса связи. А смысл раскрывать свое место противнику? Нас сейчас ищут. После такого немцы долго не успокоятся. Уткин и Котельников доложатся. Объявляйте аврал, Владимир Юрьевич. Началось любимое силовое упражнение подводников. Перетаскивание свинцового балласта из одного места в другое. И попытка разместить его как можно ниже. Особенно досталось 5-му отсеку. Дед пошел на то, чтобы под паёлы загнать максимальное количество свинца. Через 4 часа переноска балласта закончилась, и Жуков всплыл. Ветер немного подстих, волны стали длиннее и более гладкими. Дали средний ход, держа 18 узлов, чтобы догнать остальных. В разрывах облаков появилось мерцание мощного полярного сияния. Связались с Д-3. У них неприятности, разрыв электролита во 2-м отсеке. Плотность батареи еще упала. Колышкин получил указание следовать на базу. Вместо него идет Малафеев. Это его первый поход, идет с Гаджиевым. Так даже лучше. Все лодки в отряде одинаковые. Д-3 здорово тормозило соединение на ходу. Активных действий противника не наблюдается. Можно возвращаться к Хаммерфесту. Жуков передал шифровку в штаб флота, получил квитанцию, оставалось ждать решения Головко. Через час поступило РДО действовать по обстановке. Жуков передал на К-2 следовать в район зарядки 4, что напротив острова Магеррея. В аналогичное РДО для К-3 он добавил поздравления Кузьме Ивановичу с первым боевым выходом. Теперь волны и ветер шли навстречу. Лодка взбиралась на высокую волну, а затем скатывалась вниз, немного под углом к фронту волны. Иногда заголялись винты, иногда нос лодки взрывался в волну. Ледяные брызги били по лицам вахты. Спустя 4 часа акустик передал, что слышит шум винтов «семерки». Немцы штормовали поблизости. Лодка догоняла «семерку», находясь в мертвой зоне ее акустической станции. И вот только как атаковать в такой шторм? Немного подумав, Жуков дал команду к погружению. Пришлось пройти на полном подводном около часа, затем атаковать немца по шумопеленгатору 2 торпедами. Слышали один взрыв. Всплыли. В этот момент рассвело. Обнаружили один труп в жилете и сфотографировали его. Больше ничего не нашли. Продолжили движение к району номер 4. 7 часов ожидали подхода остальных лодок. Наконец все собрались и двинулись к Хаммерфесту. На Квалиаэне 3 радиолокационных станции со стационарными антеннами. На Итеркарре стационарная 2-башенная батарея. Но глубины во фьорде свыше 200 метров. Правда, куча скальных банок с глубинами 50 метров. Командир дал Жукову карту с корректурой 1988 года и указал места постановки мин и акустических станций. Вытянувшись в фельватерную колонну, лодки вошли в Альтенфьорды. Жуков отправил всех к Орховну, а сам зашел в Хаммерфест. Там, кроме небольшого транспорта, у причала никого не было. Он развернулся и пошел на выход. 2 другие лодки ходили малыми ходами, прижимаясь к острову Сейлан. Проход у Лиллехавн оказался перегорожен сетями. Место узкое, но глубокое. Мин быть не должно. Владимир решил нырнуть на предельную и на глубине 100 метров хотел пройти под сетями. Однако очень скоро в носу заскрежетало. Дали малую назад. По звукопроводу получили сообщение, что у немцев тревога, надо затаиться. Владимир вышел из пролива и пошел к заливу острова Русехавн. Там во фьорде под РДП набил батарею. Узкий скалистый фьорд скрыл все 3 лодки. К-2 и К-3 всплыли ночью и зарядили батареи. Обсудили по радио ситуацию. Решили прорываться через пролив Суннесет. Погрузились и пошли туда. Пролив полностью перегорожен сетями, не пройти. Оставив 2 лодки на позиции, возле выхода из пролива, Владимир пошел обратно в Хаммерфест. Через 7 часов он обнаружил боновое заграждение между островами Сейлан и Квалиан в самом узком месте пролива Аккар. Развернулся и пошел вокруг острова Квалиан. Там есть небольшой пролив Квальсунд с очень интересными глубинами. В середине пролива узкая щель со 150-метровой глубиной, а по краям 15-30 метров. Сразу туда Володя не полез, решил дождаться прилива. На приливном течении он почти без хода проскочил вовнутрь Альтенфьорда. У Хаммернесса еще одна сеть. На побережье Квальсунда виден плохо замаскированный дот, в который заходит трос сети. Там виден проход шириной 10 метров. Израсходована половина заряда батареи. Здесь пройти можно, но требуется иметь на борту разведгруппу. Жуков развернулся, работая в раздра, и пошел на выход из пролива. Набив батареи под РДП в Клуббукт, вернулся на позицию у Суннесета. Возник легкий скандал с Гаджиевым по звукопроводной связи. «Товарищ комдив, там одной лодкой делать нечего. Туда надо идти всем, но требуется убрать боновое заграждение у Квальсунда. Немцы тут прячут что-то значительное, скорее всего, Тирпица, Шейера и остальной флот открытого моря. Надо возвращаться в Полярный. Работать отсюда радиостанции нельзя, все раскроем». «Хрен с тобой! Нам действительно не пройти. Нет РДП, не подзарядиться. Хорошо, отходим. Но с тебя прорыв в бухту». «Договорились».